Глава 14. Олеся осталась ночевать у него. Он предложил, она согласилась. «А в чем я буду спать? Голой?» «Марк, нет. Дашь свою футболку?» «У меня есть выбор». Он притянул Олесю к себе и поцеловал в лоб. Она зажмурилась от удовольствия. «Так не бывает. Не бывает». Она с трудом верила в происходящее. В оглушающее и одновременно тихое счастье, что наполнило ее изнутри. Она боялась его спугнуть. Боялась принять, подумать лишнее. «Пусть будет, как будет. Пусть будут руки Марка, его дыхание рядом, его красивое крепкое тело. Завтра устрою тебе допрос». Вот сейчас его дыхание как раз коснулось ее шеи, вызвав легкий поток невидимых мурашек. Рука властно обвела талию Леси и потянула назад, к нему. «С пристрастием». Леся крепко-крепко зажмурила глаза и не смогла сдержать улыбки. «Думаешь, у тебя получится?» «Ты во мне еще сомневаешься?» Рука переместилась ниже, к трусикам. Олеся интуитивно поджала бедра. Марк сразу же остановил движение. «Меня слишком много?» «Да, давай хотя бы до утра». У них был секс в душевой. Марк не кончил. Довел Олесю до оргазма, а свою уже дополучил на кровати перед сном. Поэтому у Олеси немного соднило между ног и тянуло. Она отвыкла от активной половой жизни. Но призналась сама себе. Если бы он продолжил настаивать, она уступила бы. «Хорошо, но я твои слова зафиксировал. Эх, надо было на диктофон записать. Чтобы не отмазалась?» «Угу». Марк уснул первым. Она, несмотря на усталость и неприятную тяжесть во всем теле, долго лежала с открытыми глазами. Ей хотелось запомнить ощущения. Первая ночь с любимым мужчиной. Вот как оно должно быть. У каждой девочки. Тонуть в эмоциях, в наслаждении. Больше моральном даже, хотя и физическое выше всяких похвал. Оказывается, секс — это грязно, пошло, сладко. Это когда неудержимо тянет друг к другу, и ты сама опускаешься на колени, чтобы приласкать. И тебя ласкают, трогают, целуют. Много-много раз, везде. Олеся закрыла глаза и улыбнулась. Она поймала себя на том, что постоянно улыбается. Губы сами растягиваются. Рука Марка потяжелела, но девушка не спешила ее убирать. И не уберет до самого утра. Она накрыла ее своей. Как же хорошо. Действуя максимально осторожно, переплела их пальцы. Теперь идеально. Можно и уснуть. Просыпалась Олеся сложно. И тот, того, что ее звал Марк. «Олеся! Олеся! Эй, девочка, давай, открывай свои красивые глазки!» Девушка вынырнула из пучины сновидений и, щурясь, попыталась открыть глаза. Веки оказались тяжелыми. «Ну же, Олеся, не пугай меня!» Голос Марка доносился сквозь пелену. «Что такое?» И головой пошевелить нельзя. Сразу в затылке отзывалась болью. Во рту тоже ощущалась неприятная сухость. Олеся все же открыла глаза и увидела нависшего над ней Марка. «Я кричала, да?» Язык плохо слушался, но ей удалось спросить. Марк нахмурился, пытливо всматривая свое лицо. «Какое нахер кричала ты?» Мужчина быстро провел рукой по волосам. К сожалению, Олеся не расслышала его фразу. Больше беспокоило, что она разбудила Марка, и... то не ляпнула ли она во сне лишнее? «Прости, кошмары, они стали реже меня». «Кошмары? О чем ты?» Марк потянул ее на себя за плечи. Тело плохо слушалось Олесю. Налилось тяжестью или, напротив, медленно превращалось в желе. Она никак не могла определиться. «У тебя жар. Ты не чувствуешь, что у тебя температура?» Марк не сразу понял, что что-то пошло не так. Он засыпал с мыслью, что красивая девочка в его руках, что ее мягкое, податливое до невозможности, дурманящее, соблазнительное тело находится рядом, что она ластится и с готовностью отвечает на каждое его прикосновение. А трогал Марк ее часто, по-разному. И каждый раз ее реакция поражала. Хотел бы не реагировать, а не мог. Таинственная подруга Марты свела его с ума. И уже не только лавандовым ароматом, от которого он заводился с полоборота. Он хотел с ней отношений. Хотел узнать ее поближе. Приоткрыть завесу тайны, которой она окутала себя. Кажется, простая, без лишних закидонов и заморочек. Очень открытая, идущая на контакт. И в то же время вся соткана из недосказанности. Из прошлого, которое она старательно оберегала. Марк уважал частную территорию, в том числе и личную. Его взбесило бы, если бы кто-то попытался влезть на его территорию, поэтому сразу пресекал любые порывы. Олеся, она особенная. Все же да, особенная. Не похожа на других. Нежная, как цветок. Подуешь сильнее, не сломается, но нагнется и больше в твою сторону не потянется, как ни свети. Когда эта мысль возникла у него в голове, он обозвал себя долбанным романтиком. Какое в их время романтизм? Все прозаичнее. И эта же самая прозаичность разбивалась в осколки о негромкий голос Олеси, об ее искреннюю, зачастую полную смущения улыбку. Глядя на ее губы, Марку хотелось от души выругаться и потребовать объяснения. Что же тогда такая стесняшка делала в гостиничном номере с незнакомым мужиком? Марк понял одно. Или он отпускает факт их знакомства и начинает ухаживать за Олесей заново, или ставит точку. Перекрывает все, перечеркивает. Забывает эту красивую девочку, от которой его так конкретно повело. И не факт, что он потом не будет жалеть всю жизнь. Не встретит тот, который его так же торкнет. Накроет с головой. Марк выдохнул, сел, подумал. Не отступится. Черт с ним, с ее прошлым. Разберется. Главное, чтобы в настоящем он только один был. Когда она вышла к нему утром ненакрашенная, с еще влажными волосами, он едва не сорвался, не украл ее. В последний момент тормознул себя, чтобы не вдавить педаль газа в пол и не увести ее с парковки. Подальше от любопытных глаз. В свое единоличное пользование. Всунул ей кофе, надеясь немного утихомирить рвущиеся из груди эмоции. Как выяснилось, минутой позже пустая затея. Потому что Леся взялась за тот долбанный пончик. Он до сих пор помнил ее стон и ту крошку, что осталась у нее в уголке губ. Все мы не без греха. Кому-то есть что прощать, кто-то не больше, чем жертва обстоятельств. Он хотел Олесю себе. Марк не заглядывал наперед, спешить они не будут. Он хотел открывать ее постепенно, шаг за шагом, день за днем. Но все сбила болезнь, подкравшаяся незаметно. Когда он привел Олесю к себе, она чувствовала себя отлично. Или он настолько был увлечен девушкой, что не заметил первой симптоматики. Румянец на щеках принял за смущение. Проснулся от того, что ему было жарко. Скинул одеяло, собираясь перевернуться на другой бок. И в проваливающемся в сновидении сознании проскользнула мысль, что Олеся во сне от него дезертировала. И надо бы ее вернуть себе на грудь. Приглушенный стон, полный боли, заставил его мгновенно проснуться и сесть. Олеся лежала на спине, Одеяло сползло до талии, обнажив красивое очертание груди под футболкой. Соски призывно торчали, воспламеняя мужчину. Голова девушки метнулась из стороны в сторону. Из губ сорвался еще один стон. «Ей снятся кошмары?» Марк нахмурился. Что-то неприятно царапнуло в груди. Он рядом, ей неспокойно. Ему стало даже немного не по себе. Но он сразу же одернул себя. «А чего, Тойский, ты, собственно, хотел после всего, что наговорил ей на дне рождения Марты? Радуйся, идиот, что она вообще согласилась остаться у тебя». Он протянул руку, чтобы прижать Олесю к себе, и тотчас выругался. Олеся заболела, а у него в голове обидки непонятные. Она снова застонала, сильнее заметавшись. «Да что такое?» Марк начал ее будить. «Маленькая девочка». Она, сама того не ведая, подтвердила гипотезу про кошмары. Но о них он подумает потом. Сейчас главное — ее здоровье. Она находилась в его руках и еще никогда ранее не была настолько беззащитна. Она смотрела на него затуманенными глазами, в которых читалась слабость и растерянность. Он видел, как она пыталась соединить воедино сказанное им, осознать, но у нее ничего не получилось. «Ну-ка, иди ко мне. Скажи, как ты себя чувствуешь? Горло болит? Покажи горло». «Марк». Она нахмурилась и облизнула пересохшие губы. Ее голос звучал сипло. «Какое горло?» «Твое! Сейчас за градусником схожу». «А он у тебя есть?» «Поприкалывайся у меня еще. Поправишься, накажу твою аппетитную попку». У него были большие планы на ее попку, и вскоре он их озвучит. Аптечка у Марка имелась, и в ней даже нашелся не только электронный градусник, который показал 38,4, но и парацетамол. «Мне надо домой». «Какое домой, Лесь? Ты о чем?» «О том», — упрямо произнесла она и свесила с кровати ноги. «Я не останусь у тебя». «Шести нет еще. Ну-ка в кровать, живо!» Видимо, температура вытеснила у Олеси инстинкт самосохранения. Девушка снова покачала головой и окончательно поднялась на ноги. Даже попыталась сделать шаг в направлении двери и сразу же покачнулась. Марк был рядом. Подстраховал ее, обнял за талию и прижал к себе. Она горела. В прямом смысле. Простыла маленькая или вирус? Черт! В душе поднималась волна нежности и потребность забрать недуг на себя. Он прижал ее к себе, погладил по спине. Кожу покрыла испарина. Олеся обессиленно положила голову ему на грудь и обвела руками за талию. «Прости». «За что? Ты чего такое говоришь?» «Испортила первую ночь». «Ничего ты не испортила. И главное, чтобы она была не последней». Она задрала голову, и он смог увидеть ее глаза. Слегка расфокусированный взгляд, потерянный, словно пьяный. Уж лучше бы таковым и был. И вот как он ее отпустит, черт побери! Куда? Его девушки болели. Бывало и такое. Болезнь, к сожалению, обычное течение жизни. Каждый с ними сталкивается, как не защищая иммунитет. Марк помогал лекарствами, вызывал врача. С Лесей все оказалось иначе. От одной мысли, что она сейчас уедет к себе и у него не будет доступа к ней, в душе поднимался яростный протест. Она же совсем беззащитная, с таким взглядом. «Помимо температуры, какие у тебя симптомы?» «Горло немного побаливает, глотать больно». «Голова болит?» «Да, Марк». «Что?» «Это всего лишь простуда, не смертельно. Отлежусь пару дней и буду как новенькая. Ты не вызовешь мне такси?» «Какое такси? Я сам тебя отвезу». У него были планы и на этот вечер. Планы на Олесю. Он наблюдал, как она одевается. Руки плохо слушались ее, девушка постоянно тихо вздыхала и трогала лоб. Марк с силой сжал губы. Будь его воля, или общайся они дольше, он настоял бы на том, чтобы она осталась у него. Она, да. Ей бы он это предложил. В машине Олеся сразу же откинулась на спинку и прикрыла глаза. Марк снова выругался. «Я позвоню Марте, она подстрахует меня. Извини еще раз, пожалуйста». «Прекрати, ты ни в чем не виновата». Марк тронулся и вырулил на дорогу, когда тонкая рука накрыла его руку. Он посмотрел в сторону. Олеся по-прежнему сидела с закрытыми глазами. Так бы и смотрел. Часами. Марк поражался сам себе. «Да, Олеся реально красивая девочка. Тут ничего не отнять. Но зачастую бывает, что смотришь на красивое лицо. И в какой-то определенный период оно перестает тебя привлекать. Становится обыденным. С Олесей все иначе. В ней нет наигранности, лицемерия. Она очень естественная и этим покоряет. Покоренным он себя и чувствовал. Вот так и случается. Бах, и ты полностью в девочке. Насмотреться на нее не можешь, надышаться. Марк не верил, что подобное можно испытывать. Она сидит рядом, и он уже счастлив. Грудь переполняют эмоции. И это только начало. Марк искренне верил, что у их истории будет продолжение. Он хотел, и судя по тому, что с ними происходило последние 12 часов, Олеся тоже хотела. Ничего, они вдвоем справятся с ее недугом. Главное, чтобы без осложнений. Олеся активировала ворота, и Марк проехал на территорию их ЖК. «Я провожу тебя до квартиры». «Спасибо». Он первым вышел из машины. Олеся подождала его и позволила помочь. Он закрыл за ней дверь и аккуратно обнял девушку за талию. «Я по-прежнему против того, что ты будешь находиться в квартире одна». Они вошли в подъезд, и Марк вызвал лифт. Кабина находилась внизу, поэтому створки сразу же разъехались в стороны, приглашая их. Марк, продолжая поддерживать Олесю, аккуратно завел ее в лифт, сам шагнув следом. Девушка негромко вздохнула, развернулась к нему лицом и доверчиво положила голову ему на грудь, просунув руки под легкую куртку и обняв его торс. «Можно я ничего не буду говорить? Мне сейчас и плохо, и хорошо. Странно даже». Марк слегка усмехнулся. «Почему хорошо?» «Не скажу». «Снова тайное?» «Угу». Он поднял руку и погладил ее по затылку. «Вот как, скажите, можно испытывать к другому человеку столь сильную нежность, заполняющую собой всю душу?» Сердце в груди учащенно забилось. «Я останусь у тебя». «Нет, Марк, я буду благодарна, если навестишь вечером». «Леся!» «Марк, я сейчас наглотаюсь таблеток и лягу спать. Не хочу, чтобы ты видел меня такой больной и немощной. Неужели непонятно?» Лифт остановился, и они вышли. Подошли к квартире Олеси. Девушка открыла сумку и достала связку ключей. «Женщины! Даже будучи больными, обеспокоены о собственной мордахе!» «Вот!» Марк не заметил манипуляции, когда Олеся протянула ему ключ. Жест доверия. И чего-то большего. Он взял его, крепко сжав, не колеблясь ни секунды.